Да тут-то совсем просто, рассмеялась Вероника, и даже искать долго не надо, кто из парней жует миндаль горстями. Вон, глянь, кивнула она на мародеров в углу, даже сейчас, после такого ужина, Люпин, вскрикнула Эванс, едва успев зажать себе рот, чтобы не услышали парни. Девушки принялись переглядываться, Лили не могла сдержать себя и все-таки уставилась на Ремуса Люпина, тот словно почувствовал ее взгляд, быстро посмотрел на нее, и сразу же отвернулся, но уши его отчетливо покраснели. «Ну, а что?» – стала рассуждать тем временем Вероника. «Просто рассуждать. Она совсем не собиралась давить на подругу. Нет-нет, между прочим, он вполне симпатичный. Не такой красавчик, как Блэк, конечно, но и не тролль какой. Он умный, уж из мародеров. Между прочим, он лучше всех учится. Он серьезный, и характер у него спокойный. Так что, присмотрись к нему, Лил». А Мартенция не врет. И что, я должна сама ему предложить встречаться? Не обязательно, он же староста. Подкарауль его, когда он пойдет дежурить. Спроси о чем-нибудь. И вообще, кто кого учить должен, как с парнями обращаться. Да на крайний случай, можно и самой предложить. Люпин робкий, ты ему нравишься, но если ты не сделаешь первый шаг, он так и будет тебя обожать издали. Ты думаешь, он меня прям обожает? С сомнением протянула Лили, все еще разглядывая светло-русый затылок Ремуса. «А ты подойди прямо сейчас, да и спроси», — хихикнула Алиса. Парни тем временем встали и побрели к двери в спальне, зевая и потягиваясь. Поттер шел впереди и демонстративно делал вид, что не замечает ни Лили, ни Веронику, а Люпин чуть отстал, пропуская вперед Петтигрю, опять скользнул быстрым взглядом по девушкам, задержал его на Лили и едва заметно улыбнулся. «Ну, давай же», — прошипела ей Лес. «Отличный шанс», и громко сказала, «пошли спать, Алиса, а то я засну прямо здесь». Она подхватила Маккинан под руку и утащила ее на лестницу в спальне девочек. Буквально через 5 минут в спальню ворвалась Эванс, красная, как маков цвет. «Ну», выдохнули одновременно две подруги, пожирая ее глазами. «Да», вскрикнула Лили, улыбаясь от уха до уха, «мне даже и говорить ничего не пришлось. Он сам начал, что ему очень стыдно за Джеймса, за то, что он так себя повел, а я ляпнула, мол, тебе-то почему стыдно, а он тогда покраснел и сказал потому, что ты хорошая, и мне нравишься, так и сказал», восторженно пискнула Алиса, «вот так робкий, ну, а ты-то что, а я сказала, что раз я теперь свободна, то могу пойти с ним завтра погулять после уроков, а он сказал, я очень рад, Лили, ух ты, счастливая ты, Лил», вздохнула Алиса, «хорошо быть красивой. Даже если уходит один парень, то сразу же приходит другой». Вероника обняла ее, а Лили обняла их обеих. «Ничего, Лис, не расстраивайся», — сказала Маул. «Мы обязательно найдем твоего идеального парня. Идеальный парень для Алисы. Ты правда сможешь найти для меня парня?» Недоверчиво переспросила Алиса, но посмотрела на Веронику с затаенной надеждой. Та едва не проговорилась, что у нее, оказывается, такой дар, но вовремя прикусила язык и лишь кивнула. Разумеется. После уроков Лили послала подругам воздушные поцелуи и ускакала из гостиной. Было понятно, что она крайне довольна предстоящей прогулкой с Ремусом. А сам же Ремус, отчаянно раскрасневшийся, что-то пробормотал приятелям, прихватил зимний плащ и тоже поспешил к выходу. Джеймс и Питер остались переглядываться в явном недоумении. Надо было видеть лицо Джеймса Поттера, когда буквально через пару дней Лили Эванс, ничтоже сумнявшись, уселась напротив за стол, рядом с Ремусом Люпином, и принялась с ним болтать, поминутно угощая тем или иным кусочком со своей ложки. Лили, заботливая, оживленная и улыбающаяся, казалась прихорошенькой. Ремус не сводил с нее взгляд, благодарно и смущенно улыбаясь в ответ. Конечно, Поттер не выдержал и 5 минут такого зрелища. Он вскочил, яростно растрепал волосы, рассовал по карманам мантии всю еду, до которой смог дотянуться. Петтигрю тем временем с восторгом разглядывал парочку перед собой, и было понятно, что он и умиляется, и завидует. Но Джеймс не мог вынести еще и его блаженной улыбки. Он грубо схватил Питера за плечо и поволок его за собой из зала. Все это не укрылось, конечно же, от взгляда Вероники. Еще бы, это ведь она надоумила Лили отомстить таким образом бросившему ее Поттеру. А да, месть удалась на славу. Но наблюдая, как рассерженный Джеймс тащит упирающегося и что-то бормочущего Питера, она вдруг нахмурилась. С каждым часом Вероника все сильнее убеждалась, что сделала, Наконец-то, все правильно. Джеймс, оставшись теперь без двоих своих друзей, был в полнейшей растерянности и потерял свой обычный задорный и самоуверенный вид. Конечно, с ним рядом оставался их четвертый приятель, Петтигрю, но тот никогда не имел влияния среди мародеров и не мог быть никакой опорой для него. Хорошей и единственной опорой для Джеймса могла быть лишь она, Вероника. Девушка решительно сдвинула брови. Теперь ей уже никто и ничто не может помешать пойти на приступ, но для верности нужно, проводив, точнее, благословив Лили на очередную прогулку с ее новым парнем, Вероника и Алиса остались вдвоем доделывать уроки. Маул быстро дописала сочинение по истории магии, посыпала песком пергамент и, взмахнув палочкой, очистила и свернула его. «Ну, все», — торжествующе выдохнула она, — «а мне еще писать и писать», — мгновенно отозвалась Маккинан и драматично вздохнула. Вероника поняла намек и сказала: «Ладно, можешь взять мое сочинение, только, умоляю, ты хоть предложение местами переставляй, что ли». Даже Биннс уже укоризненно качает головой, читая наши три одинаковых работы. «Ладно», — слил, «все понятно», ей опять стало не до учебы. «А ты-то?» «А я переживаю», — гордо сказала Алиса. «За нее. Кстати, Лес, а у тебя-то что с твоим слизеринцем? Вы, что, расстались? Неужели и тебя бросил парень?» Выражение лица Лис становилось сочувственным. Лес вздрогнула и уставилась на нее. «Ну, этого только не хватало, чтобы Алиса сочувствовала мне», — подумала она. «Алиса, мне? Ну, что ты?» Небрежно махнула она рукой. «У меня все отлично. Просто Северус, он немного занят». «Я поняла», — просияла та. «Его, наверное, Слакхорн загрузил работой. Все знают, что твой Северус Снейп». При слове «твой» лицо Вероники скривилось, но Алиса разворачивала ее свиток с сочинением и ничего не заметила. «Он же мистер превосходно по зельеварению. Кстати, о зельеварении. Он не мог бы снова помогать нам писать сочинения, Лили же, ты правильно сказала, теперь решительно некогда. Вот ускакала, например, и даже учебники свои не прибрала». Алиса деловито писала, сверяясь со свитком. Изредка она замирала, водя кончиком пера по губам, наверное, обдумывала, как переставить предложение. Вообще-то для Биннса можно было особо и не стараться, история есть история, даты и события все равно одни и те же. Поэтому она успевала еще и болтать. «Вот я, например, все понять не могу, как так Лили удалось внезапно войти в любимчики у декана Слизерина, а, Лес, до этого года у нее талантов в зельеварении не наблюдалось. Я скажу даже, иногда в том году мои зелья получались лучше, чем у нее». Вероника, не вслушиваясь в щебет подруги, собирала и укладывала стопкой учебники Лили. Держа в руках потрепанный продвинутый курс зельеварения, она принялась бездумно его листать. Подивившись еще раз на многочисленные исправления печатного текста, она хотела уже закрыть его и положить в стопку, как вдруг ее взгляд зацепился за аккуратную, крупную надпись на форзаце: «Этой книгой владеет принц-полукровка». Последнее слово, как показалось Веронике, было написано гораздо позднее и немного другим почерком, причем довольно знакомым почерком. Заинтересовавшись, она опять стала листать учебник, вглядываясь в пометки уже пристальнее. Точно, она не ошиблась. Исправления были сделаны двумя волшебниками. Одни были написаны довольно давно, а другие, и их было гораздо больше, относительно недавно. И почерк этого второго волшебника она узнала. Почерк Северуса Снейпа. «Очень интересно», — думала она, — «у Лили Эванс учебник зельеварения, в котором исправление делал Северус Снейп. Снейп — признанный талант в зельеварении. Лили стала талантливой только в этом году. Кажется, я догадалась, как произошло это чудо. Как же к ней попал его учебник? Не могла же она его украсть? Тоже мне, сокровище. Но они дружат. Значит, он мог ей сам его дать. Но зачем, и кто, вообще, этот принц? И почему Северус приписал полукровка? Кажется, у меня будет о чем поговорить с Северусом, как-нибудь невзначай». Из размышлений ее вывел встревоженный голос Алисы. «Лес, с тобой все хорошо?» Вероника сфокусировала взгляд. Лицо подруги казалось удивленным или даже испуганным. «Все нормально. А что? Да ничего. Просто у тебя было такое лицо». «Какое? Ну, словно ты хочешь кого-то наказать». «Ну, нет». Вероника заставила себя рассмеяться, закрыла странный учебник и небрежно положила его в стопку. «Кого я могу наказать? Разве что, свою домовичку. Во всяком случае, к тебе это не имеет никакого отношения». «Слава Мерлину», — слабо улыбнулась та. «А я уж подумала, что опять что-то сделала не так». «Да все так ты делаешь», — Лес ободряюще похлопала ее по руке, тебе бы уверенности в себе побольше. Откуда бы ей взяться, уверенности-то? Внезапно Алиса шмыгнула носом. Я же совсем никчемная. Лили, красивая, Марлин успешная, ты умная. А я, никакая. Не смей так говорить про себя. Неизвестно, почему, Вероника рассердилась. Ты же Гриффиндорка. Ты добрая, ты чуткая, ты умная. Да, да, плаксиво сказала та, низко склоняясь над столом. Только всего этого никто не замечает, и быстро добавила. Ну, кроме тебя, Вероника. Ага, это ты опять о парне, которого у тебя нет. Конечно, у Марлин есть Фрэнк. Она подавила вздох. У Лили, Римус, у тебя, Северус, а у меня. Вероника уставилась на поникшую фигуру своей подруги. И тут в ее голове сверкнула очень интересная мысль. Я же обещала тебе, уже несколько раз, медленно проговорила она, что найду тебе твоего идеального парня. Расскажи-ка мне, какой он должен быть. Алиса выпрямилась и в задумчивости провела пером по губам. Во-первых, он должен быть чистокровным. Заметив удивление Лес, она заторопилась объяснять. Не то, чтобы у меня какие-то предубеждения насчет чистоты крови, вовсе нет. Просто папа всегда говорил, что мама мечтала выдать нас с Марлин замуж только за чистокровных колдунов. На самом деле, я уж и наскреба согласна, был бы, как говорится, человек хороший. Что касается волшебной силы, о сильном колдуне я, конечно, не мечтаю, сама отнюдь не могучая волшебница. Так что, пусть будет как я, или обычный, средний по силе маг. Ладно, дальше. Да в общем-то и все, пожала плечами Алиса. Я хоть с кем найду общий язык, если только он не последний мерзавец. А ведь верно, подумала Лес. Может, это такой талант у Алисы, она в каждом может найти что-то хорошее. И не так, как Лили, та просто всех подряд идеализирует, будто у людей вообще нет недостатков. А Алиса видит недостатки, но находит и достоинства. Что ж, такого найти нетрудно, сказала она вслух. Да, вот еще что, вскинулась Лис. Мне не надо, чтобы парень был красавчиком. Да, неужели ты предпочла бы уродца? Ну, не совсем чтобы уж, я ведь и сама не Моргана. Если мой парень будет красивым, он же бросит меня чуть только ему улыбнется какая-нибудь красотка такая, как Лили или Марлин. Да и не посмотрит на меня красавчик типа Блэка или Поттера. Так что, я хочу какого-нибудь простого парня, обыкновенного. Алиса опять сникла и вернулась к сочинению. Под тихое поскрипывание ее пера Вероника улыбнулась. Кажется, я знаю, кому в Хогвартсе только на лбу надписи «Парень обыкновенный» не хватает. Примерно неделю во время ужинов Вероника кусала губы, чтобы не расхохотаться при виде Джеймса, который все не мог привыкнуть к этому зрелищу и ерошил волосы в изумлении, когда Лили, как ни в чем не бывало, усаживалась рядом с Люпином, принималась с ним непринужденно болтать и светилась улыбкой. Люпин тоже казался ужасно довольным и смотрел только на нее. Разве что, он изредка смущенно косился на Джеймса, словно проверяя его реакцию на происходящее. Поттер же выглядел так, словно для него мир встал с ног на голову. Ну, а Эванс вела себя очень по-женски, она просто не могла не подчеркивать свои новые отношения перед парнем, который ее бросил. Все это очень радовало Маул, наблюдавшую этот цирк издали. Но вот кое-кто за слизеринским столом отнюдь не веселился. Вероника очень удивилась, получив однажды вечером записку от Северуса. Если честно, она уже и забыть о нем успела, ведь сейчас ей предстояла подготовка к решающему штурму Джеймса Поттера. Поэтому она с легким сердцем написала в ответ, что прийти не сможет. Убедившись, что у Лили с Римусом отношения становятся все серьезнее, Вероника решилась их обоих посвятить в кое-какие свои намерения. Нет, не насчет Поттера, насчет Алисы. Как-то вечером в конце января три подружки-шестикурсницы делали уроки, как и все остальные в Гриффиндорской гостиной. Лили писала торопливо, то и дело взглядывая в угол комнаты, где обычно обитали мародеры, оставшиеся теперь втроем. Римус тоже часто вскидывал голову, ловил ее взгляд и улыбался. Замечая это, Джеймс резко задавал другу какой-нибудь вопрос, хотя, скорее всего, и сам знал ответ, ведь он всегда был силен в трансфигурации. Вероника пристально наблюдала за этими переглядками. Хотя она понимала, что Джеймсу это не нравится, но у нее была своя цель. Иногда она даже толкала Лили ногой под столом и шептала, чтобы она улыбалась своему парню еще нежнее. Не так уж много времени прошло, и она наконец обнаружила нужную реакцию на все происходящее на лице Алисы Маккинон. Та все чаще стала вздыхать, косилась то на Лили, то на ее парня. Наконец она выронила перо, потупилась и тихонько шмыгнула носом. Ее впалые щеки, совсем недавно кругленькие, отчетливо покраснели. «Лис», словно невзначай сказала Вероника, «ты на кого там уставилась?» «Ни на кого», промямлила та. «Рассказывай», хихикнула Лил. «Кажется, я знаю, что привлекло твое внимание в мародерском углу. Точнее, кто? Что ты такое говоришь, Лили?» Теперь у Алисы полыхало румянцем все лицо, и это делало ее очень хорошенькой. «Да то и говорю». «Ну, да», невозмутимо кивнула Вероника, не поднимая взгляд от сочинения, «я тоже заметила, как один из них на тебя смотрит». «Нет», пискнула Лис. «Не нет, а да», деловито подхватила Лил. «И я давно заметила, прям глаз с тебя не сводит. Причем, только тогда, когда ты не смотришь, стесняется, бедолага», и она сочувственно вздохнула. «Да вы что, девочки», прошептала Лис, переводя взгляд с одной подруги на другую, «шутите надо мной». «Да, да какие шутки», Вероника аккуратно положила перо и серьезно взглянула на нее. «Ты ему нравишься, это же ясно, как белый день, Лил». «Ну, скажи ей, Римус ведь говорил тебе об этом». «Да, да», энергично закивала Эванс. «Только по секрету, конечно. Он ему жаловался, что не смеет подойти к девушке, которая ему нравится. А знаешь, что еще он сказал?» «Что?» Еще тише шепнула Алиса, невольно бросая взгляд на мародеров. «Они, кстати, тоже принялись о чем-то шептаться. А то, что он так хотел бы понравиться этой девушке, но ужасно не уверен, что у него приятное дыхание. Поэтому теперь будет чистить зубы не три раза, как всегда, а после каждой еды. Между прочим, мятным порошком». «Правда, вы точно не шутите?» Алиса робко взглядывала на подруг. Теперь она покраснела, наверное, до самых пяток. «Конечно, правда», серьезно сказала Вероника. «Вот, кажется, и нашелся твой идеальный парень. И что мне теперь делать?» «Как что? Улыбнись ему, для начала». «Нет, я не могу. Мне стыдно». «Да что ж тут стыдного-то?» Всплеснула руками Лили. «Сама же меня подзуживала, когда о Римусе речь зашла. Но ты-то красивая». «Ты тоже красивая», очень убедительно сказала та. «Давай, улыбнись ему. Это же не больно. Он же тоже тебе нравится». «Да, эн не знаю». «Ну, думай тогда». Лили принялась вновь за сочинение, а за Алису взялась Вероника. «А чем он тебе плох?» «Да неплох он, просто. Он чистокровный, как ты и хотела. Внешность, ты говорила, тебе не особо важна». «Да, конечно, он не рыцарь-бедуир, но тем меньше на него будут смотреть другие девушки. Он такой же скромный, как ты». И Римус говорил, что он очень страдает из-за того, что ни одна девочка на него не обращает внимания. «Если ты ему улыбнешься, он же будет счастлив, как до луны и обратно». «Ну, давай же, Алиса Маккинан», очень строгим шепотом прошипела Маул. Та посмотрела на нее с испугом. «Давай, прямо сейчас улыбнись ему. Вот увидишь, он улыбнется тебе в ответ. Я в обморок упаду, если он это сделает», прошептала Алиса, прикрывая ресницами глаза. Теперь она стала бледной, как призрак. «Никто никуда не упадет. Зато в Хогвартсе может появиться еще одна счастливая пара». Алиса посмотрела на Лили, та энергично кивала с подбадривающей улыбкой. Тогда Лис зажмурилась, растянула губы в улыбке и очень медленно повернула голову в сторону мародеров. А когда она также медленно открыла глаза, первое, что она увидела, это робкая ответная улыбка дрожащих губ такого же, как она, бледного Питера Петтигрю. Джеймс. Вероника была убеждена, что уж теперь все для нее сложилось как нужно. Где-то на краю сознания маячили Блэк, ввергнутый ее волей в Дурмштрангское узилище, и Снейп, которому неплохо было бы задать пару вопросов, но Поттер для нее затмевал все и всех. Он теперь остался без всех своих друзей и, казалось, был под постоянным конфундусом. От Сириуса не было ни слуху, ни духу. Римус ежевечерне гулял с Лили, а Питер никого не видел теперь, кроме Алисы. Только квиддичные тренировки возвращали Поттера на некоторое время к жизни. Еще никогда Джеймс Поттер так не страдал. Собственно говоря, за все его 16 лет у него вообще не было причин для страданий, поэтому правильнее было бы сказать, что Поттер вообще никогда не страдал до сего дня. Катастрофа разразилась на последней тренировке. Начиналось все как обычно. Гриффиндорская команда слаженно взмыла в воздух, подчиняясь командам капитана, семикурсника Адама Фицроя, а потом капитану взбрело в голову выпустить настоящие мячи. Конечно, до игры с Пуффендуем оставалось уже совсем немного, и поэтому все поддержали эту идею. Между прочим, Поттер был одним из первых, кто согласился. Если бы он знал, тренировка уже подходила к концу. Ловец гонялся за Снитчем. Джеймс, посмеиваясь и отпуская шуточки, отправлял Квоффл раз за разом в кольца, обыгрывая Кольцевого и других нападающих, которые сейчас изображали защитников. Вышибал и лупили дубинками по бладжерам. И тут один из вышибал, новенький, второкурсник Смит, промахнулся, и тяжелый черный мяч, как пушечное ядро, устремился прямо к висевшему у колец Поттеру. Мгновение, всеобщий вопль ужаса, и Поттер валяется на площадке. К счастью, высота была небольшой, так что Джеймс просто сильно ушибся, приложившись бедром к земле, но вот его метла. Бладжер попал именно в нее, размолотив древко в щепки. Вся команда вмиг оказалась на площадке. Они бросились к Джеймсу, подняли его, озабоченно выясняя, насколько он пострадал. Джеймс, бледный как смерть, шатался на здоровой ноге, но не чувствовал боли и ничего не слышал. Он смотрел на земь, на то, что минуту назад было его верной метлой, с которой он не расставался со второго курса. Чистомет 2, который ни разу не подвел его ни в школе, ни дома. Верный друг, почти как Сириус Блэк. Сириус исчез неведомо куда, бросил его Римус, Питер, они тоже бросили его, променяли на девчонок. И вот, чистомет, погиб, насовсем. Никакой мастер, никакие зелья или заклинания не смогут вернуть его. Глаза Джеймса защипало, по испачканной щеке пролегла мокрая дорожка. Товарищи по команде хлопали его по спине, бормотали слова сочувствия. Джеймс по-прежнему ничего не слышал. Он медленно похромал к замку. Капитан бросился за ним, подставил плечо и без лишних слов повел его в лечебницу. Поттер равнодушно задрал мантию, улегся на кровать, и мадам Помфри осмотрела его ногу. Она качала головой, наблюдая, как расплывается багровый синяк. Потом она дала ему выпить по глотку из нескольких разных склянок. Джеймс послушно открывал рот, глотал лекарство, не замечая вкуса. Потом целительница обмотала ногу резко пахнущей повязкой. «Ну вот», — мягко сказала она, — «завтра твоя нога будет как новенькая». «Спасибо, мэм», — безжизненным голосом отозвался Поттер и побрел к выходу. «Ну что, ну что?» — кинулся к нему капитан Фицрой, который поджидал снаружи. «Как ты, Джеймс?» «Нормально». «Я», — с горечью подчеркнул он, — «нормально». «Фух, ну и отлично». Адам опять подставил ему плечо. Джеймс оперся на него, и они медленно пошли в Гриффиндорскую башню. «А я-то уже начал беспокоиться, как мы будем с Пуффендуем играть. Пришлось бы выпускать запасного. Но Марк, второкурсник, новичок, разве он справится?» «Да и пусть бы играл», — промолвил Джеймс, изо всех сил сдерживая слезы. «Барсуки нам не соперники». «Нет, нет, мы с таким трудом одолели Коктевран, перевес всего в 10 очков. Нам нужна убедительная победа. Кто еще столько голов забьет, если не ты?» «На чем?» Джеймс резко остановился, сжал кулаки и гневно посмотрел на капитана команды. Тот удивленно обернулся. «Что значит на чем?» «Моя метла сломалась в щепки». «Не понял разве?» «В щепки». Он яростно помотал головой и сердито, широким шагом похромал дальше. Уже 3 дня снаружи замка бушевала самая настоящая буря. Тучи неслись низко, казалось, высуни руку из окна, и коснешься чего-то похожего на состриженную овечью шерсть, только сырую и холодную. Сильный ветер не сбивал с ног разве что Хагрида, а комья мокрого снега, размером чуть меньше Снитча, могли бы наставить синяков не хуже бладжеров. Джеймс Поттер стоял у окна в спальне и хмуро наблюдал за этим безобразием. Он невольно прикрывал глаза, когда снег разбивался о невидимый щит. Если бы не волшебная защита на окнах, яростно шлепающиеся об нее комки перебили бы все стекла в замке. Парень и сам не мог бы сказать, чего хотел больше, чтобы это все немедленно прекратилось, или чтобы уж длилось до самого конца учебного года. При такой буре матч с Пуффендуем, конечно, отменит, точнее, перенесут. Но он все еще был без метлы. Джеймс не сомневался, что родители прислали бы ему новую метлу, если бы он догадался сообщить им сразу. Но сейчас, в такую погоду, отправлять письмо, а тем более посылку, значило посылать сову на верную гибель. Да они, совы, и сами никуда не полетят. Разве что Сириуса Флэки, такой же безбашенный, как его хозяин, мог бы отважиться, но где Сириус, где его Лаки? Джеймс вздохнул. Вдобавок ко всему, сегодня был его день рождения, и впервые он не получит подарков от родителей. Скорее всего, они и отправили ему сову, но сейчас она прячется где-нибудь, пережидая непогоду. И это в лучшем случае, если додумалась спрятаться и нашла укрытие. Он опять вздохнул. Ни одного просвета, ни в небе, ни в его жизни. Конечно, если бы сейчас распогодилось, он написал бы отцу, что ему нужна новая метла, и через пару дней получил бы замену своему чистомету. Покойному чистомету Джеймс никому не признавался, что иногда думал о своей метле, как о живом существе. Но если погода наладится, матч состоится завтра, то есть он не будет участвовать. Так что, лучше уж пусть игру отменит. Ничего не может быть хуже в такой ситуации, чем ему, квиддичному королю, как его иногда называют, смотреть матч с трибуны. Это хуже даже, чем не получить подарков в день рождения. Поттер снова вздохнул, растрепал волосы и отвернулся от окна. Дверь в спальню открылась, и вошли Ремус и Питер. «Привет, парни!» Он заставил себя им улыбнуться и кивнул на окно. «Ничего, погодка, а?» «В самый раз для квиддича», и, не сдержавшись, съязвил. «Или для прогулок с девчонками». Оба покраснели, переглянулись, а потом почему-то покосились на дверь, которая осталась приоткрытой. «Ну, в общем», — забормотал Питтигрю, — «Джеймс, тут такое дело. Мы знаем», — подхватил Люпин, — «как для тебя важен квиддич. И мы очень сожалеем, что твоя метла сломалась». «Да ладно», — с притворной легкостью махнул рукой Поттер, подходя ближе, — «пустяки. Всякое бывает. Что, я первый и последний раз упал, что ли? Башка цела, и ладно, а все остальное мадам Помфри вылечит». «Да, да», — закивал Питер. Потом быстро глянул на Ремуса, опять на двери затараторил. «Ну, в общем, мы знаем, что у тебя день рождения. Короче, мы поздравляем тебя, желаем здоровья, успехов в учебе и в твоем любимом виде спорта, и всякое такое. В общем, вот». Он повысил голос, и в спальню робко протиснулись бочком три девушки. Лили Эванс, Алиса Маккинан и Вероника Маул. Они как-то странно держали руки за спиной. Джеймс с удивлением обозревал всех троих. Ремус тем временем замахал волшебной палочкой, и вскоре в полутемной спальне в воздухе над головой Джеймса плавали 17 горящих свечей. Тогда девушки, одинаково смущенно улыбаясь, передали ему и Питеру что-то длинное и узкое. Поттер с трудом сглотнул и замер. Люпин и Питтигрю с улыбками церемонно склонили головы и подали это что-то, замотанное в красный с золотом бархат, ему. «Это то, о чем я думаю», — внезапно севшим голосом прошептал Джеймс, протягивая обе руки за подарком. «Конечно», — вскрикнул Питер, и остальные закивали с улыбками. Не видя ничего больше, Поттер стал разматывать ткань, и через минуту в его руках заблестела в свете свечей лакированная, новенькая серебристая метла. «Серебряная стрела 11», — прочел он на этикетке. «Но это же», — он задохнулся от нахлынувших чувств и посмотрел на друзей заблестевшими, как эта самая метла, глазами. «Да», — очень довольным тоном отозвался Ремус, — «мы проконсультировались в магазине, это самая подходящая для квиддичного нападающего метла на сегодняшний день». Продавец сказал, «она почти профессиональная», — добавил Питер. «Ребята, девочки», — растерянно забормотал ошалевший от счастья Джеймс, — «когда же вы успели? Она же бешеных денег стоит. Как же вы? Мы успели получить ее до непогоды», сказал Ремус, «а заказали в качественных товарах для квиддича уже давно, с доставкой к твоему дню рождения. Мы сложились, кто сколько смог», прибавила Лили. «Так что, это тебе подарок от всех нас, от всех твоих друзей», прошептала Вероника еле слышно, а Алиса повторила громко. «Это тебе подарок от всех твоих друзей». «Спасибо», хрипло выдохнул Поттер, изо всех сил борясь с нахлынувшими чувствами, но все-таки не сдержал их. Бросился обнимать Ремуса и Питера и горячо трясти им руки. «Лунатик, хвост, вы даже не представляете, что это для меня значит». Три девушки отступили чуть назад, с сияющими лицами наблюдая бурную радость парней. Потом Лили сказала насмешливо: «Вообще-то, мы тоже немножко причастны к вашей радости, мистер Поттер. Вас, что, тоже обнимать?» Поинтересовался Джеймс со внезапным смущением и быстро глянул на Ремуса. Тот безмятежно улыбался. «И целовать тоже», — засмеялась Эванс, первой бросаясь ему на шею. И все шестеро молодых волшебников принялись обниматься и целоваться внутри хоровода свечей. Если бы в это время в спальне парней шестикурсников Гриффиндора присутствовал кто-то еще, он бы сразу понял истинное отношение Вероники Маул к Джеймсу Поттеру. Она слишком пылко обняла его, слишком тесно и слишком кратко прижалась к его груди, слишком нежно ткнулась губами в уголок его рта, и слишком быстро отпрянула, покраснела и метнулась назад, к двери. Но никого постороннего там не было, а все присутствующие были слишком поглощены собственными переживаниями. Вероника строго запретила остальным говорить Джеймсу, что большую часть денег дала именно она, потратив почти все свои запасы наличных, и они промолчали. Только честная Алиса не согласна была долго попирать справедливость, и в третий раз обнимая именинника, она зашептала ему на ухо. Это была идея Вероники, и деньги почти все дала она, и быстро прибавила. Но я тебе ничего не говорила, потому что она не хочет, чтобы ты это знал. Поттер кивнул, Алиса отпустила его и метнулась ему за спину, а он посмотрел на Мау, и тут для него словно все остановилось. В шаге от него целовались Лили и Римус, позабыв обо всем. В двух шагах сзади Алиса обнимала Питера, а он нежно держал ее лицо в ладонях, чуть наклонял ее голову к себе, смешно и робко вытягивая губы. А Джеймс уставился на Веронику, словно увидел вместо нее Моргану, не иначе. Ее щеки пылали, глаза светились каким-то внутренним светом, а в красиво уложенных волосах вспыхивали от свечей маленькие блики, как звездочки, подсказывая, почему мать из рода Блэков назвала свою дочь Вероникой. Джеймс подошел к ней, озарил благодарной улыбкой, наклонился и поцеловал ее руку. Он хотел сказать очень искреннее и как можно более теплое спасибо, но вместо этого вдруг забормотал: «Жаль, что здесь нет Сириуса. Он бы оценил твой поступок, Вероника. Знаешь, я ведь перед каникулами заподозрил даже, что он, ну, немножко в тебя влюбился. Кстати, он же твой какой-то там кузен, и ты наверняка знаешь, где он сейчас». Поттер и Маул стояли как никогда близко. Они смотрели друг другу в глаза, и оба не замечали, что он все еще держит ее за руку. «Конечно, я знаю, он в Дурмштранге». Казалось, название школы темной магии разрушило какие-то чары вокруг этих двоих. Джеймс выпустил ее руку и отшатнулся, на лице его появилось выражение, похожее на испуг. «В Дурмштранге». «Ну да», она качнула головой и спрятала руку в карман, словно желая сохранить на ней тепло его губ и руки. «Чего ты так напугался? Он же не в Азкабане. Я знаю, что такое Дурмштранг, но какого гремлина он там делает? Его матушка отправила его туда учиться, и она быстро прибавила: между прочим, там учится Миллидер, мой старший брат. Если хочешь, я напишу ему, он сообщит, как дела у Сириуса». «Конечно, напиши», кивнул Поттер. Казалось, наваждение прошло, он стал совсем как прежде. «Вот бродяга, вот лентяй, мог бы и сам мне написать». Джеймс оглядел всех своих друзей, которые снова стояли вокруг него, ухмыльнулся и сказал: «А лучше, Вероника, напиши своему брату, чтобы он передал от меня Блэку хороший такой, душевный, увесистый пинок под зад, и пусть этот придурок наконец-то мне напишет сам». Примечание. Как известно, представители семьи Блэк предпочитают давать своим детям имена звезд и созвездий. В данном случае, имеется в виду созвездие волосы Вероники. Что посеешь, несмотря на отвратительную погоду снаружи замка, этим утром у Вероники было превосходное настроение. Она была уверена, что подаренная Джеймсу метла станет для нее той самой волшебной палочкой, взмах которой принесет ей хотя бы внимание Поттера. Скрестив пальцы, она думала, что и, наконец-то, его любовь. Поэтому, усевшись за стол, она вела себя несколько странно. Во время еды она то и дело косилась на собственную руку, словно это была не ее рука, а что-то постороннее. Несколько раз она прикасалась к ней, как будто гладила, а еще пару раз поднимала к губам. Правда, сразу же отдергивала и роняла обратно на стол. При этом смущенно оглядывалась, не заметил ли кто. Но никто не обращал внимания на поведение Вероники. Даже подруг с ней рядом больше не было. И Алиса, и Лили сидели теперь вместе со своими парнями напротив Поттера. Вероника бросала со своего места быстрые взгляды на Джеймса. Он вел себя совсем как обычно. Торопливо ел, поддразнивал то Римуса, то Питера. Потом смеялся вместе со всеми и ни разу не посмотрел в сторону Маул. Радость девушки постепенно потускнела. Она подавила вздох, опустила взгляд в тарелку и стала без всякого аппетита ковыряться в ней. Вокруг нее остальные гриффиндорцы тоже вели себя как обычно за завтраком. Внезапно Веронике стало жутко тоскливо, словно гигантский кальмар из озера сжал ее сердце своими щупальцами. Если уж даже метла не помогла, может и вправду не судьба мне завладеть Джеймсом Поттером. «Не судьба увидеть, как он улыбается только для меня», — подумалось ей. Она опять вздохнула и отодвинула тарелку. Девушка уже хотела встать и уйти из-за стола, но тут она увидела, как встал Поттер, взъерошил волосы, помахал остальным и пошел вдоль прохода, но не к выходу. Он кого-то высматривал. Навстречу ему от когтевранского стола вдруг бросилась одна из девушек. Она сначала повисла у него на шее, потом он отцепил ее, она взяла его под руку. И только тогда они вместе улыбаясь пошли к дверям. У Вероники задрожал подбородок. Она вскочила со скамейки, провожая взглядом этих двоих, но вряд ли что-то видела. Слезы вскипели у нее на глазах. Она обессиленно рухнула на место, закрыла лицо руками и разрыдалась. «А Мерлин? Вероника, что случилось?» Послышался голос над ее головой, очень знакомый и заботливый. Она затрясла головой, но не отнимала ладони от лица. «Да что с тобой? Почему ты плачешь? Неужели получила тролль?» Даже в такой печали Вероника не могла не улыбнуться. Самая большая беда, которую только мог представить ее брат Протиус, это получить плохую оценку. Она уронила руки и взглянула на него. Он был не один, рядом стояли Галатея и Гиперион. Все трое смотрели на нее сочувствующе. «Не плачь, Вероника», – застенчиво сказала Галатея. «Ты обязательно исправишь оценку. Если хочешь, я могу помочь», – внезапно предложил ее брат. «Спасибо, ребята», – всхлипнула Лес. «Только я вовсе не из-за оценки». «Из-за парня?» – тихо спросила Слизеринка. Гриффиндорка едва заметно кивнула. Опять закрыла лицо и разрыдалась еще пуще. Вдруг рядом послышалось шуршание еще чьей-то мантии, и чья-то ладонь легла ей на плечо. Вероника замерла. Атмосфера вокруг нее сильно изменилась. «Галатея, Гиперион», — вымолвил Протиус, — «вы идите пока, я скоро догоню вас». Очень непривычно Веронике было слышать такой голос брата. Сухой, строгий, повелительный. Она услышала, как гринграссы послушно ушли. Но она все еще не хотела убирать ладони от лица и даже сильнее их прижала. «Значит, это ты тот парень, из-за которого плачет моя сестра?» И снова она удивилась голосу своего брата. Всегда невозмутимый, рассудительный, сейчас он говорил уже не строго, а даже враждебно. А в ответ, после недолгой паузы, послышался очень тихий, но не менее грозный голос Северуса Снейпа. «Если она плачет из-за меня, то мне и разбираться с этим не находишь, только посмей ее обидеть». И тогда Северус сильнее сжал холодными пальцами плечо девушки и промолвил еще тише, но тверже: «Я никогда не обижу Веронику, никогда». Она вздрогнула всем телом, столько искренности, уверенности и силы было в его словах. «Ах, если бы, я предупредил», Протиус тоже говорил очень твердо. «Я услышал, иди, тебя ждут, Вероника». Теперь голос брата был сама нежность. «Мне уйти?» «Да, да», затрясла она головой и услышала, как он ушел. Холод руки Северуса исчез с ее плеча, а сам парень уселся рядом с ней на скамью. Остальные гриффиндорцы тем временем уже успели разойтись. Начинались уроки. «Кажется, твой брат не на шутку рассердился», ровным тоном сказал Снейп, «на твоего парня, точнее, на того парня, который довел тебя до слез. Не в первый и не в последний раз. Между прочим, хорошо, что это не я. Надо же, мистер первый ученик выглядел всегда таким тихоней, но сейчас, я думал, он меня в клочки разорвет голыми руками, тон его как-то изменился. Он же мой брат», выдавила из себя Вероника сквозь всхлипы. «Ну, да, а ты его маленькая, любимая сестренка», с тем же странным выражением сказал Северус. «Вот погоди, на следующий год в Хогвартс поступит действительно наша маленькая любимая сестренка». Вероника отвлеклась и немного успокоилась. Она уронила руки на колени и даже попыталась улыбнуться. «Ни Протиуса, ни Фрэнка уже не будет, значит, это я, если что, разорву в клочки любого, кто осмелится ее обидеть». Большой зал опустел, посуда тоже исчезла со столов. С ней Примаул сидели рядышком совершенно одни. Они не смотрели друг на друга. Некоторое время они молчали. Потом Северус сказал: «Если твоя сестра поступит на Слизерин, не беспокойся, я ее защищу, если что. Ты жалеешь, что у тебя нет ни брата, ни сестры?» «Иногда, да. Особенно когда наблюдаю, как близки братья и сестры. Вот, как сейчас, например. Потом вспоминаю моего папашу Магла, его злую пьяную рожу, и благодарю небеса, что я один ребенок в семье. Если бы он обращался так же, как со мной, с моим младшим братом или, не приведи Мерлин, с сестрой, я бы убил его». Вероника вздохнула, вытерла слезы с лица. Потом вдруг взяла руку парня в свои и погладила сухую, шершавую кожу. «Спасибо, Северус». «За что?» – изумился он, обратив на нее взгляд огромных черных глаз. «Что я такого сделал, чтобы меня благодарить? Ты напомнил мне о том, что у меня есть, и отвлек от сожаления о том, чего у меня нет. Надолго ли? Криво усмехнулся он и осторожно высвободил свою руку. Вероника слегка покраснела. «Ну, вот скажи», — вдруг с жаром вскрикнула она, — «что со мной не так, а? Да почему с тобой-то?» Он пожал плечами и опять уставился куда-то перед собой. «Не с тобой что-то не так, а с этим придурком Поттером. Кстати, ты не пойдешь на урок? Что у вас сейчас? История магии?» — махнула она рукой. «Бинс не заметит, что кого-то из учеников нет. Ну, я тоже прогуляю, пожалуй. У нас травология, но из-за такой погоды в теплице мы не пойдем, а про растения запретного леса я и так все знаю. Так что не так с Поттером, по-твоему? Почему он не замечает, как сильно я его люблю?» «Ну, почему не замечает?» — опять скривился Северус. «Я уверен даже, что он прекрасно это знает. Его же любят поголовно все. Соответственно, и ты тоже. Только до его отбитых Бладжером мозгов не доходит, какое это счастье, когда тебя так любит. Да за такую любовь кто-нибудь другой жизнь бы отдал. Тот, кто понимает. А этот Поттер, который такой везучий, словно у него в жилах не кровь, а Феликс Фелицис. Ему же всегда везет. Чистокровный, богатый, внешностью не обделен. Куча друзей, да пожалуйста. Лучший игрок в квиддич обязательно. Всеобщее обожание, а как же? Попустительство учителей, несмотря на то, что в гостях у Филча он бывает чаще, чем на уроках, получите, распишитесь. Вздумай, например, я так себя вести, в момент меня выкинули бы из школы, а ему все можно. Но Поттер никого не любит, кроме своей персоны. ГД ему понять. А ты, понимаешь? Тихо спросила Вероника. Понимаю. Он сказал это с такой болью и искренностью, что она вздрогнула, но почти сразу продолжил легковесно. Я ж не такой придурок, как Поттер. Но показная легкость ее не обманула. Значит, ты любишь? Он кивнул, не глядя на Веронику. А она, разве она не замечает твоего чувства, не знает о нем, не знает и не замечает? И вообще, любит другого. Они оба надолго замолчали. И тут Вероника все поняла. Почему ты мне сразу не сказал? Что не сказал? Что ты любишь Лили Эванс? Он даже не удивился. А что бы это изменило? Да все. Она вскочила, засверкала глазами и сжала кулаки, словно готова была побить Северуса. Я бы тогда могла сделать так, чтобы она сейчас была бы с тобой, а не с Римусом. И ты еще называешь Джеймса идиотом, придурком. Да все равно. И верно, все равно, без эмоций сказал он. А почему ты думаешь, что смогла бы сделать так, чтобы Лили была со мной? Я не думаю, я знаю. Тебе и надо было бы всего съесть горсть другую жареного миндаля. Чего-чего? Он обалдело поморгал, все-таки удостоив девушку взглядом. Да ничего, в сердцах махнула она рукой. Уже поздно, а может быть, и не поздно. Скажи, Вероника, разве Лили так уж сильно полюбила Люпина, что ее не останавливает даже то, что он оборотень? Девушка побледнела и задрожала, с ужасом уставясь на невозмутимого парня. Он кто? Оборотень. Ты не знала? Нет. Откуда бы? Да и Лили вряд ли знает об этом. Ты же не придумываешь. Зачем мне придумывать такое? Но это же, он же может быть опасен. Для нее и вообще для всех. Послушай. Он вспыхнул глазами в отчаянии и заговорил торопливо. Скажи ей, Вероника, скажи. Я бы и сам сказал, да только она не послушает меня. Не поверит, решит, что я наговариваю на него, а я не наговариваю. Это правда. Люпин оборотень. Он не просто так пропадает каждый месяц в полнолуние. Не родственники его болеют, он прячется. Я даже знаю, где. Предупреди Лили. Пусть держится от него подальше, пока не стало поздно. Ты должна спасти ее. Почему ты раньше мне не сказал, Северус? Я же не знала. И поэтому, ох, что ж я натворила, шептала Маул, схватившись за голову. А что такого ты натворила? Подозрительно спросил Снейп. И при чем тут миндаль? Нет, нет. Вдруг она замахала руками в волнении. Я должна прямо сейчас ей все рассказать. Вероника сорвалась с места и выбежала из зала. Северус Снейп почесал затылок и тоже побрел к выходу. Вероника мчалась по лестницам и коридорам, не чуя под собою ног, и ей показалось, что она и глазом моргнуть не успела, как оказалась возле кабинета истории магии. Едва переведя дыхание, она ворвалась в класс. Все, даже учитель-призрак, воззрились на нее. «Извините, профессор Бинс», — сбивчиво пропыхтела она, бросилась к Лили и схватила ее за руку. «Мисс Эванс, необходимо срочно выйти». Более не обращая ни на кого внимания, Вероника буквально утащила подругу из класса. «Лес, тебя, что, бешеная мантикора укусила?» — изумленно сказала Лил, когда они очутились в коридоре, и отчаянно заморгала. «Что за пожар? Или восстание гоблинов?» «Какие, к гремлинам, гоблины?» — возбужденно прокричала та. «Оборотни! Кто? Оборотни?» Лили невольно оглядела пустой коридор. «А ну-ка, успокойся, Вероника, объясни толком, что происходит. Где ты нашла оборотней? Может, ты про вервольфов из запретного леса, но они же не могут попасть в замок. Может, тебя отвезти в лечебницу?» Маул замотала головой. Потом, тяжело дыша, она в ужасе уставилась на подругу, словно ожидая, что та сама обернется каким-нибудь зверем, и открывала-закрывала рот, не издавая ни звука. Эванс нахмурилась. С ее подругой явно творилось что-то странное. «Так, не хочешь в лечебницу? Пошли в башню. Успокоишься? У тебя же есть еще умиротворяющие снадобья». Вскоре они уже были в своей спальне, и Лили поила Веронику успокоительным зельем. Как только оно подействовало, Лил опять принялась допрашивать лес. «Ну, рассказывай, почему ты устроила такой переполох, Лили? Скажи, а где сейчас Римус, а Мерлин? Только не говори, что это все из-за моего парня. Он уехал на пару дней. Какому-то его дяде стало плохо. У него просто куча болезненных родственников, и он всем должен помогать». Она вздохнула и улыбнулась. «Он такой чуткий и заботливый, и все эти его родственники заболевают именно в полнолуние». «Полнолуние? Причем тут? Никуда он не уезжает, Лили. Люпин оборотень. Что ты говоришь?» Эванс побледнела и отшатнулась. «Этого не может быть. Я бы тоже не поверила. Но мне сказал Северус. Он точно знает это, и даже знает, где именно прячется Люпин во время полнолуний. Наверняка, его друзья тоже знают. Если ты спросишь напрямую, я думаю, они подтвердят». Лили закусила губу, и из ее глаз хлынули слезы. Она и сама подозревала, что с этими ежемесячными отъездами Римуса что-то не так. После них он возвращался бледный, измученный, и иногда она замечала даже странные формы синяки на его руках. Но она предпочитала закрывать на эти странности глаза, ведь ее Римус, которого она по-настоящему полюбила, оказался именно таким парнем, о котором она всегда мечтала. «Это не может быть правдой, Вероника», — всхлипнула она. «Он же такой замечательный. Северус обманул тебя». «Не обманул, Лили», — горько сказала та. «Римус Люпин — оборотень. Он опасен, Лили. Ты должна его бросить. Когда он вернется, тебе нужно поговорить с ним серьезно. Он должен признаться тебе, кто он есть. И тогда он сам тебе скажет, что ты не должна быть с ним. Вы должны расстаться». Некоторое время подруги сидели обнявшись и плакали. «То и пожнешь». Наконец, Лили Эванс отстранилась от Вероники Маул, вытерла глаза и посмотрела на нее. Хоть лицо и оставалось заплаканным, изумрудно-зеленые глаза Лил засияли решимостью. «Ты ведь бросишь его?» — робко спросила Лес. «Я понимаю, тебе это больно и трудно, но так будет лучше. Для всех, а особенно для тебя самой, Лили. Нам же рассказывали на уроках защиты от темных сил. Оборотни крайне опасны, в зверином облике они не контролируют себя. Даже если все остальное время он милейший человек, в полнолуние он становится смертельно опасным чудовищем». Лили пожала ее руки и грустно улыбнулась. «Спасибо тебе за заботу, Лес. Я понимаю, ты всегда хочешь как лучше. И сейчас тоже пытаешься позаботиться обо мне. Я очень это ценю, подруга». Она еще раз провела рукой по глазам. «И я все решила, Вероника. Я поговорю с Римусом, как только он вернется. Но, даже если это и правда, даже если он сам скажет, что нам надо расстаться, я не брошу его, Лили». Она испуганно отшатнулась. «Ты же была права, когда растолковала мне третью ноту эмортенции. Римус, мой идеальный возлюбленный, он очень хороший. Мне никогда не найти кого-то еще, кто бы любил меня так сильно, как он. Но, Лили, Северус сказал, Северус может говорить все, что угодно». Небрежно отмахнулась Эванс. «Я решила, Римуса я не брошу. Я сделаю все, чтобы помочь ему. Я выясню все про оборотней. Наверняка, сейчас уже существуют какие-то способы вылечить их, или хотя бы облегчить это их состояние. Я буду рядом с ним, буду поддерживать его. Всегда». Вечером, после уроков, Вероника снова встретилась с Северусом и рассказала о решении Лили. Она не отказалась от Люпина. Сначала да, она ужасно испугалась, даже была в шоке, а потом на нее словно нашло что-то. «Приступ самопожертвования», — сам себе прошептал Северус, и лицо его исказилось, словно от боли. «Что?» Лили всегда была склонна жертвовать собой. Во времена становления христианства из таких, как она, получались фанатики, как с одной, так и с другой стороны. Одни истово сжигали инакомыслящих, другие также истово всходили на костер. «Вообще-то, зная ее, я мог бы предвидеть такую реакцию. Но я хотя бы попытался. Попытался, что сделать, уже не важно, махнул рукой Северус. Они сидели на ступеньке лестницы в совятню и молчали, думая каждый о своем. И у парня, и у девушки мысли эти были нерадостными. Наконец Вероника прервала молчание. «Вообще-то, я хотела еще раз поблагодарить тебя, Северус». «Да за что опять?» — скривился он. «За тот утренний разговор, когда я рыдала из-за Джеймса, а ты успокоил меня». «Успокоил, скажешь тоже?» И опять кривая усмешка скользнула по его губам. «Твое отношение к Поттеру не изменилось ни на. Я вот подумала, ведь у Джеймса тоже нет ни братьев, ни сестер. Мне, наверное, надо рассказать ему про мою семью, чтобы он захотел присоединиться к нам. Может, погостить его пригласить». Вероника рассуждала сама с собой и совсем не замечала, как потемнело лицо Северуса. «Да что ж за напасть такая?» Вдруг он вскочил и заорал. «Что за шоры у тебя на глазах, Вероника? Или ты ослепла, оглохла и разум потеряла? Ничего и никого не замечаешь вокруг, кроме Поттера своего драгоценного. Это ты сейчас к чему, Северус? Ты же сам никого не видишь, кроме Лили Эванс. Я же твой друг», — сразу сбавил тон Снейп. «И я твой друг», — отозвалась, как эхо, Маулы тоже встала. «Просто друг», — внезапно выдохнули оба одновременно. И также одновременно заткнулись и уставились глаза в глаза. «Я поняла», — вдруг Вероника резко побледнела и даже пошатнулась. «Ты ведь использовал меня». «Ну, да, использовал», — пробурчал Северус, отводя взгляд. «Ровно так же, как ты меня». «Нет, не так же. Ты-то по крайней мере знал, что я тебя использую. Более того, ты же сам это и предложил. А я ничего не знала. У маглов это называется использовать в темную. Да как бы ни называлось. Почему ты так поступил, а?» Веронику захлестнула обида. «Ну, если бы я сказал тебе правду, ты бы сразу отказалась». «Конечно, отказалась бы. Так с друзьями не поступают, Северус Снейп. Я же искренне думала, что... что мы, друзья. Что ты просто хочешь мне помочь, как другу». Северус глубоко вздохнул и поник, снова сел на ступеньку, закрыв руками лицо. «Я не мог тебе сказать», — глухо и горько заговорил он. «Сначала я действительно просто хотел помочь тебе. Только потом мне пришла в голову эта идея. Когда я убедился, как отчаянно ты любишь этого Поттера. У него ведь и так все есть. Все, о чем я могу только мечтать. А в любви, например, он просто-таки купается. Вот я и подумал, что если смогу перенести хоть каплю этой любви на себя, говори уж прямо, украсть». С ней резко вскочил, посмотрел на девушку, сжал кулаки, и глаза его заполыхали. «Да, да, украсть. Хотя, какая же это кража? Я возмечтал взять себе то, что ему вообще не нужно. Ему не нужна твоя любовь. Ты же права, он совсем ее не замечает. И если ее вдруг не станет, он тоже не заметит». Вероника дрожала, ее душе было так больно, что она совсем не замечала, как слезы градом катятся по щекам. Северус отвел взгляд и обхватил себя руками. «Я надеялся, что, изображая отношения со мной, ты постепенно поймешь, что я лучше него, перестанешь любить его и полюбишь меня. Конечно, Поттер этой перемены даже не заметил бы, но я бы знал, что я сильнее его, что я лучше, раз сумел сделать так, чтобы девушка, которая любила Поттера, полюбила бы меня. Это была бы для меня настоящая победа над ним. И пусть бы об этой победе никто никогда не узнал, мне было бы этого достаточно». «Ну, а потом», — глотая слезы, прошептала Вероника. «Что было бы потом, Северус, если бы у тебя все получилось? В смысле, ну, что бы было со мной, а? Вот представь, если бы так и случилось. Я действительно разлюбила Джеймса и полюбила тебя. С той же силой, с тем же отчаянием. На самом деле, признаюсь, это не было так уж невероятно. Но ведь ты любишь Лили Эванс. И я тебе на самом деле не нужна. Моя любовь тебе не нужна. Тебе нужна победа над Поттером. Любым способом, любой ценой. Ты мечтаешь только о трофее, о символе этой победы. Но я не трофей, Северус. Я живой человек. Как же ты мог? Ну, я как-то не думал. Я не думал так далеко», — хмуро, нехотя признался он. «Конечно», — вымучила усмешку Вероника, — «кто думает о чувствах трофея? У тебя была моя дружба. Не такая уж великая ценность, правда? Особенно, по сравнению со стремлением победить Поттера». «Что ж, Северус Снейп, ты не смог победить Поттера. Ты не отнял у него мою любовь, но мою дружбу ты отнял. У себя отнял. Прощай, Северус». Вероника Маул развернулась и бросилась прочь. Снейп смотрел ей вслед. Он хмурил брови и сжимал зубы до скрежета, но против его воли по щекам бежали слезы. Не замечая ничего вокруг, Вероника очень скоро оказалась возле портрета полной дамы. «Пароль?» – строго спросила та. Девушка замерла от неожиданности и заморгала, возвращаясь в реальный мир. «Погоди, девочка, не говори мне ничего», – с явным сочувствием сказал портрет. «Я бы на твоем месте сначала успокоилась или хотя бы умылась. Не подобает храброй Гриффиндорке являться в гостиную такой заплаканной. И кстати, тут нарисованная дама подмигнула, тебя кое-кто разыскивал. Вот уж ему-то, как мне кажется, ты и вовсе не хочешь показаться вся в слезах. Кто меня искал?» – изумилась Вероника. «Ну, как же, тот улыбчивый вечно взъерошенный мальчик, который поклялся исполнить твое желание. Я же была свидетелем вашей, такой пылкой, клятвы. Ах, я помню, однажды, лет 300 назад, возле меня клялась еще одна пара школьников. Она была такая», но Вероника покраснела и ее не слушала. «Клятва, желание». Она снова отчаянно заморгала. «А, Джеймс, он искал меня, а Мерлин, зачем? Ну, а я-то откуда знаю?» Обидевшись, что ее не слушают, надула губки полная дама. «Иди-ка умойся, девочка. Потом придешь с видом достойной молодой леди, все и узнаешь». Крайне удивленная Вероника повиновалась и ушла умываться. Ей пришлось немного задержаться, пока она приводила себя в порядок, относительный порядок, как внешний, так и душевный. Поэтому, когда она опять вошла в Гриффиндорский коридор, она почти сразу увидела, что возле портрета прохаживается Джеймс, и на его руке сидела птица с привязанным к лапе свитком. Но это была не сова, а ворона. Заметив Веронику, он сразу же подошел к ней и протянул руку с птицей. «Вот, она к тебе прилетела, никому не отдает письмо. Даже на руку ко мне пошла только после того, как я сказал, что найду тебя. Она же из Дурмштранга, верно? Принесла письмо от твоего брата?» Девушка кивнула и протянула руку к вороне. Та наклонила голову на бок, изучая ее руку, потом замахала крыльями, удерживаясь на одной лапе, а другую протянула Веронике. Девушка быстро отвязала письмо. «Отпустить ее?» – пробормотал Джеймс, вертя головой, чтобы ворона не попала ему крылом по лицу. «Или пусть ждет ответ». Вероника отошла поближе к факелу. Поттер последовал за ней. «Пусть подождет», — сказала она, утыкаясь в развернутый свиток, лишь бы не глазеть на любимого. «Может, ты захочешь написать Сириусу?» «Да, точно», — улыбнулся он и погладил птицу, которая, наконец, успокоилась. Вероника погрузилась в чтение, но буквы расплывались перед ее глазами, потому что Джеймс встал сзади, очень близко, и стал тоже читать из-за ее плеча. «Дорогая Вероника», — написано было четким, с наклоном вправо, почерком Миллидера. «Я очень обрадовался твоему письму. У меня все прекрасно, почти все итоговые оценки мне уже выставили досрочно. Директор сказал, что финальное испытание не составит для меня большого труда, и предложил пару книг из своей личной библиотеки. Представляешь, личная библиотека фон Шварцштейнов. У нас среди старшеклассников легенды ходят об этой библиотеке. Вернусь и расскажу». Протиус обзавидуется. «Будешь писать родителям, передавай от меня поклон. Теперь о нашем троюродном кузене. Я был очень удивлен, когда ты сообщила, что его перевели к нам из Хогвартса. Обычно такое не практикуется. Даже гадать не берусь, что такого он мог натворить, чтобы тетя Вальбурга пошла на это. Но более меня удивило, что наш директор согласился. Сириус сейчас в 5-м классе. Его куратор, один парень из русских, я с ним лично не знаком, но слышал, что с головой он дружит. Я передал Сириусу то, что ты просила, кроме пинка, разумеется. Он написал письмо, передай его, передавай привет Протиусу и Фрэнку. Целую, М. Маул». В оставшийся кусок листа был завернут еще один лист, на котором было написано: «Джеймсу Поттеру, лично в руки». Вероника так резко обернулась к Джеймсу, что запуталась в подоле мантии и едва не упала. Он с улыбкой подхватил ее под локти, но вороне это не понравилось. Она опять забила крыльями, хрипло каркнула и вспорхнула девушке на голову. Лес взвизгнула, Джеймс расхохотался. Так они и замерли под факелом. Джеймс крепко и надежно поддерживал Веронику под локти. Она сжимала в руках два свитка, а ворона, хитро блестя глазами, расположилась на ее макушке, как шляпа. Парень перестал смеяться и просто тепло улыбался девушке, а она смотрела на него снизу вверх, и любовь в ее взгляде не мог заметить разве что слепой. Дружеская помощь. Молчание затягивалось. Вероника вдруг поймала себя на мысли, что она совсем не против постоять так вот, близко-близко к Джеймсу, еще лет этак 300-400. Что думал Джеймс ей, конечно, было неизвестно, но, судя по тому, что он все еще не отпускал ее руки, противно ему не было, но оказалось, что почтовая ворона ждать так долго не собирается. Она раскаркалась, и если бы парень не отпрянул, выпуская руки девушки, клюв вполне мог бы угодить ему в глаз. «Ну, ладно», — слегка растерянно сказал он и взъерошил волосы, «давай письмо Сириуса и пошли уже в гостиную». Вероника смущенно опустила взгляд и сунула ему в руку меньший свиток. Чрезвычайно довольная птица перепорхнула ей на плечо, и они вернулись в гостиную. Вероника сразу обратила внимание, как напряжена, бледна и встревожена Лили. Они сразу же бросились друг к другу. Эванс проводила взглядом улыбающегося Поттера и опять посмотрела на нее. «Это то, о чем я подумала, Лес?» Вполголоса спросила она. «Откуда мне знать, о чем ты подумала?» Пробурчала та, пряча взгляд. «У меня нет дара спонтанной легилименции. Ты и Поттер, что?» Вероника задрожала и затравленно глянула на нее, почти сразу же опять опустив взгляд. «То самое, отвечай». Лили схватила Веронику за руку и решительно поволокла ее за дверь на лестницу в спальне. Ворона, явно обидевшись, каркнула и перелетела на подоконник.